Линк знал это и был уверен, что если они немедленно не найдут выхода отсюда, внутренняя борьба может вскоре перерасти в мятеж. Он не мог этого допустить. Именно тогда они нашли другую комнату. Как и в других комнатах, внутри никого не было, хотя эта комната чем-то отличалась от остальных. Вместо столов и стульев в углу стояла небольшая книжная полка и на столе лежала куча свитков. Линк изучил свитки и обнаружил, что это были не обычные документы, а свитки, заполненные магическими рунами. Линк ясно чувствовал, что комната принадлежит магу темных эльфов. Он тщательнее изучил каждый свиток и обнаружил, что в основном это были теории о том, как улучшить неэффективные заклинания. В общем, свитки не содержали ничего особенного, только базовые теории магии. Затем, когда он пролистал свитки, из них выпало письмо, которое лежало между свитками. Линк поднял его, открыл и увидел, что оно написано персонажами из расы темных эльфов. Для обычного человека письмо темных эльфов было ничем иным, как неразборчивой писаниной без каких-либо явных рифм или правил написания, где каждая буква была похожа на забавного маленького головастика. В этом отношении Линк ничем не отличался от обычного человека, поэтому содержание письма оказалось за пределами его понимания. Но затем произошла необычная вещь. Когда он взял письмо, на интерфейсе появилось уведомление. Он показал содержание письма. «Мой дорогой друг Филиди». Линк был потрясен упоминанием имени Филидия. Он никогда не думал, что маг в черном одеянии, на самом деле, такая выдающаяся фигура в игре. Филиди, одаренный маг темных эльфов, был членом Совета магов Серебряной Луны. Линк извлек из своих воспоминаний об игре, что через 5 лет после кровопролития в Гладстоуне Филиди сражался с Элиардом, который к тому времени был магом 7-го уровня и самым одаренным магом среди людей, в знаменитой битве на Зеркальном озере. Их битва окончилась ничьей, а из-за битвы площадь озера увеличилась в 2 раза. Филиди сам был молодым магом. Ему было, скорее всего, лишь 23 года. А поскольку темные эльфы обычно жили до 100 лет, Филидия можно считать примерно того же возраста, что и Линка, и Элиарда. Но в отличие от Линка и Элиарда, Филидий уже был магом 4-го уровня. Поверить не могу, что маг в черных одеждах оказался им. Линк был ошеломлен, но теперь он понял, почему этот маг осмелился создать хаос в таком месте, недалеко от столицы. Чего должен бояться маг-гений с сильными магическими навыками? Линк продолжил читать остальную часть письма. Первая половина состояла из тривиальных разговоров между 2 близкими друзьями, но он увидел ключевую информацию в середине письма, место под названием «Обрыв воющих ветров». Это было место, где останавливался друг Филидия, и из описаний в письме Линк мог понять, что это место находилось в королевстве Нортон. Другими словами, этот друг Филидия был его сообщником в этом королевстве. Филидий был ранен в последнем сражении, и он находится не в пещере, поэтому, должно быть, скрылся у своего друга, чтобы прийти в себя. «Я должен найти этого его друга. Даже если он не с ним, мы могли бы кое-что узнать от того друга о планах Филидия», — подумал Линк. Как только Линк придумал этот план, на интерфейсе появилось уведомление. Миссия выполнена. Поиск улик. Игрок получает 20 очков Омни. Новая активированная миссия. Побег. Детали миссии. Сбежать из логова синдиката и найди обрыв воющих ветров. Награды за миссию. 50 очков Омни. 50 очков Омни. Это была удивительно щедрая награда. Хотя, когда Линк подумал об этом, сбежать из логова синдиката и найти обрыв воющих ветров, обе части этой миссии были чрезвычайно трудными. Но прежде чем подумать о побеге из логова, Линк сначала должен был разрешить ситуацию, в которой они оказались сейчас. Он был озадачен присутствием заклинаний 1-го уровня в пещере и опасался того, что может скрывать тьма в пещере или что может из нее появиться и напасть на них. Что касается обрыва воющих ветров, то сам Линк никогда раньше не слышал об этом месте. Континент Фируман был огромен. Даже одно королевство Нортон было размером в радиусе около 1000 миль. Если бы он искал это место в одиночку без посторонней помощи, вероятно, потребовалась бы вечность, чтобы найти его. Но у Линка были друзья, поэтому в нем теплилась надежда. Однако сейчас он должен был сосредоточиться на том, чтобы выбраться из этой пещеры. Он положил письмо и свитки обратно на стол, затем подошел к книжной полке. Он пролистал некоторые из книг и обнаружил, что книги вовсе не касались магии. Линк решил, что они не стоят его времени, поэтому он повернулся к группе и сказал: Пошли, нужно продолжать искать выход. Группа пошла вперед. Они прошли еще несколько комнат и столкнулись с еще 30 ворами синдиката. Линк убил и сжег половину из них, но некоторые вернулись к жизни прежде, чем Линк смог сжечь их, и все они направились вглубь пещеры. Группа была взволнована тем, насколько упорно нежить продолжала двигаться в глубину пещеры. Как будто они марионетки, и кто-то дергает за ниточки в темноте, контролируя их движение, сказала Люси. Может ли быть, что там есть маг-нежить? Но почему бы магу не выйти к нам на бой лицом к лицу? Сказал Андерсон. Гадать бесполезно, сказал Линк, покачав головой. Мы должны следовать за ними и выяснить все раз и навсегда. Но кем бы ни был наш противник, я не думаю, что он такой уж и сильный. Иначе он бы не стал не использовать нежить или заманивать нас в ловушку в этой пещере-лабиринте, при этом даже и пальцем не пошевелив, чтобы напасть на нас напрямую. Милорд, я согласен. Кажется, противник настороженно относится к нашей силе, сказала Люси. То, что сказал Линк, имело большой смысл для всех, и все кивнули, кроме Якши. Якша не произнес ни звука не потому, что не согласен, а потому, что боялся суровых уроков, которые преподавал ему Андерсон. Когда они углубились в пещеру еще на сотню ярдов, группа, наконец, достигла самой внутренней камеры пещеры. Там было достаточно жутко. Они оказались в большом зале шириной около 50 ярдов, а посреди зала стояла темно-черная статуя в большом плаще, скрытая темной туманной тенью. Вокруг него было кольцо свечей с мерцающим огнем, а вокруг свечей расположились полчища тихой нежити. Там было немало нежити, вероятно, около 50, и все они были ворами синдиката, которых убили Линк и его команда. Когда они вошли в зал, все мертвецы одновременно повернулись к ним своими мертвыми глазами, безучастно глядя на них. Темный подземный зал, черная статуя с рядом белых свечей и безмолвное паломничество нежити – все это в совокупности создавало душераздирающую сцену из ада. В этот момент все оказались напуганы, но внезапно глаза статуи вспыхнули тусклым красным светом. Затем в зале прозвучал зловещий голос, пол которого невозможно было определить. «Вы, смертные, знаете, как богохульники расплачиваются за свой непростительный грех? Правильно, вам придется расплатиться своими душами. О, какие у вас вкусненькие души!» Глава 77. Мудрость смертного. Самая глубокая часть убежища синдиката. Никто не мог определить источник голоса. Казалось, он проникал непосредственно в их сознание. Но еще страшнее было содержание послания. Смертные, вопиющие пренебрежение, святая земля, только Бог может говорить эти слова. Среди воинов Андерсон был самым опытным в бою, поэтому он сделал несколько шагов назад, закричав. «Это выглядит нехорошо. Кажется, мы неосознанно вступили на запретную территорию жертвенного алтаря темного злого бога. Уединенная пещера, жуткая нежить, странные проклятые магические формации. Кто еще это может быть, кроме злого бога?» Тело капитана Якши задрожало, и он закричал высоким голосом. «А мой бог!» После чего Якша развернулся и побежал туда, откуда они пришли, дрожа от страха. «Ладно, одного человека потеряли. Для обычного человека бог был загадочен, силен и неосязаем, как звезды в ночном небе, существо, которое они никогда не надеялись понять, не говоря уже о том, чтобы противостоять ему. Единственный способ бороться с одним богом – это помогать другому». Джекер и Гилдерн тоже замерли, услышав эти слова. Если бы не их приключения с Линком и не их обещание богу света защищать Линка, они, скорее всего, сбежали бы вместе с Якшей. «Мой господин, что нам теперь делать?» – спросил Джекер. Ему казалось, что Линк был таким же собранным, как всегда, как будто маг имел дело с обычным противником. Он понятия не имел, как Линк мог оставаться таким спокойным, но, основываясь на своем прошлом опыте, воин знал, что у Линка определенно был способ вытащить их из этой передряги. Кроме Линка, еще один человек был исключительно спокоен, и этим человеком была Люси. Услышав зловещий голос, она выхватила меч и приготовилась к бою. Девушка ухмыльнулась, увидев, что Якша в страхе убегает. Подумать только, что такие трусы защищают город речной бухты. Это смешно. Естественно, ей тоже было страшно, но после того, как она чуть не умерла, спасаясь от синдиката, отношение Люси к жизни изменилось. Теперь же, смерть для нее была лишь местом назначения, куда в конце концов прибудут все. Если Линк жив, надежда еще есть. Однако если Линка постигнет несчастье, она отправится с ним в страну мертвых. Прежде чем юный маг успел ответить на вопрос Джикера, послышались торопливые шаги, и из коридора снова появился взъерошенный Якша. При взгляде на Линка и остальных у Якши было недоверчивое выражение лица. Это выходило за рамки его ожиданий. Капитан рухнул на землю, бормоча: «Как это возможно? Как?» Линк сразу понял причину. «Этот коридор тоже опечатан. Бежать бессмысленно. Единственный выход – сражаться». «Но как?» – тихо прошептал Андерсон. «Уничтожить жертвенный алтарь», – без колебаний ответил Линк. В то же время он направил палочку на статую на алтаре и выстрелил стеклянным шаром в том направлении. Бум! Ударные волны от взрыва отбросили многовековую грязь с земли и погасили свечи, отчего зал погрузился во тьму. Но почти сразу после этого зал осветился другим источником света. Кроваво-красный свет окружал жертвенный алтарь, образуя купол света. При этом относительном освещении Линк мог сказать, что его атака совершенно не повлияла на алтарь. Стали происходить еще более странные вещи. Глаза статуи начали светиться жутким черным светом и медленно начали двигаться, словно статуя была живым существом. Это еще не все. 50 с лишним мертвецов в зале начали двигаться к статуе, как будто они были призваны высшим существом. Когда они приблизились, из тел мертвецов начали появляться белые шары света. Соприкоснувшись с кроваво-красным куполом, эти шары белого света превратились в черное зловещее облако газа и были поглощены статуей. Как только белый свет был поглощен, нежить рухнула на пол. Потеряв всю энергию, они быстро разложились на груды пепла. Скорость статуи увеличивалась с каждым поглощением зловещего черного облака газа. «О боже, бог ожил и пришел, чтобы уничтожить нас!» – закричал Якша и снова побежал в коридор. Казалось, что в этой битве им придется обойтись без одного человека. «Линк, пожалуйста, придумайте что-нибудь». Андерсон тоже был на грани нервного срыва. Не было, наверное, ничего страшнее, чем статуя злого бога, возрождающаяся прямо у тебя на глазах. В фольклоре бог не только уничтожал физическое тело, но и мучил душу до тех пор, пока сущность не будет полностью уничтожена. Для многих воинов смерть физического тела не была чем-то страшным, но уничтожение души вселяло страх в их сердца. Джикер, Люси и Гилдерн крепко сжимали оружие, повторяя святое имя Бога Света, надеясь на его божественную защиту. Линк, с другой стороны, нахмурился и внимательно наблюдал за изменениями, которые происходили со статуей. Статуя была чрезвычайно крепкой, о чем свидетельствовала неэффективность атаки Линка. Однако поглощение энергии нежити раскрыло явную слабость. Дело было в том, что теневой сталкер Морфеус не мог свободно контролировать свои силы в этом пространстве, фактически он был сильно ограничен, настолько, что ему приходилось использовать силы, доступные только в этом пространстве. Его силы здесь было, скорее всего, достаточно, чтобы поддержать легендарное заклинание «Пространственное зеркало». Другими словами, единственным противником пришедших была статуя перед ними. При этой мысли Линк отдал приказ низким голосом. «Нечего бояться, это просто каменная статуя. Во имя Бога Света, очистим ее». Линк направил свою палочку на Джикера и выпустил мощь великана, заклинание, хранящееся внутри его палочки. Луч рун был немедленно спроецирован на Джикера и поглощен телом воина. В одно мгновение мускулы Джикера засияли золотистым светом и стали более четкими. Тем не менее он уже был воином четвертого уровня, тем самым снижая эффективность заклинания. Вместо того, чтобы утроить силу, он увеличил ее в 2,5 раза. Конечным результатом была сила, сравнимая с силой воина пятого уровня. Но это были далеко не все уловки Линка, которые он припрятал в рукаве. Джикер был самым сильным воином в их отряде, и поэтому ему было поручено встретиться со статуей лицом к лицу, поглощая урон. Несмотря на усиливающее заклинание и использование щита, Джикер все еще пытался сравниться со статуей. Затем Линк наложил заклинание защитного барьера второго уровня, чтобы еще больше расширить его возможности. В то же время Линк вытащил все подготовленные им магические свитки и выпустил содержащуюся в них магию, наложив на всех членов отряда положительный эффект ловкости кошки первого уровня. «Не стесняйтесь, сначала уничтожьте нежить и не позволяйте статуе поглотить еще больше энергии», — закричал Линк. Сила статуи была прямо пропорциональна количеству нежити, которую она поглощала. Чем меньше нежити достигла кроваво-красного светового купола, тем слабее ее боевая мощь. Линк не терял времени и бомбардировал армию нежити своим заклинанием свиста. Держа горсть железной пыли в левой руке, он поднял палочку в направлении нежити. Он почувствовал, как магическая энергия хлынула в палочку прежде, чем сжаться и преобразоваться, составляя точную структуру заклинания. Затем частицы огня и элемента земли сконцентрировались на кончике палочки, заставляя кристалл огня светиться. Через 0,2 секунды на кончике волшебной палочки раздался пронзительный свист. Фью-ю-ю. Заклинание было направлено к кроваво-красному куполу. Линк проверял прочность купола. Атака вызвала гигантский взрыв и создала воздушные металлические обломки, которые разлетелись повсюду. Однако кроваво-красный световой купол был едва поцарапан, даже ряби не возникло. Этот купол был чрезвычайно прочным, намного выше силы заклинания свиста. Линк немедленно прекратил атаку на световой купол. Со следующим свистом, сформированным на кончике его палочки, он прицелился и выстрелил в ногу нежити. Вскоре после этого, проникнув глубоко в конечность, он разорвал ее на куски. Нежить впоследствии потеряла равновесие и упала на землю. Неудивительно, что нежить продолжала ползти к статуе, хотя и медленнее. Эй, Андерсон понял, что делает Линк, и бросился вперед. Его оружием был двуручный тяжелый меч, и хотя он мешал воину защищаться от атак, его разрушительная сила была на высшем уровне. Воин 4-го уровня, владеющий тяжелым мечом в 5,4 фута в длину и 15 дюймов в ширину, мчащийся сломя голову в группу нежити, был сродни тигру, врывающемуся в стадо овец. У мертвецов не было даже шанса защититься, прежде чем их жестоко расчленили. Джекер оставался бдительным и оставался на защите Линка, в то время как Люси и Гилдерн начали атаку. Оружием Люси был меч бури. Меч был очень легким, что позволяло Люси атаковать с безумной скоростью, словно сильный порыв ветра, резкий и смертоносный. Она кружилась среди мертвецов, как танцующая бабочка, по пути отсекая им конечности. Скорость девушки была фактически сравнима со скоростью Андерсона, что позволяло Люси расчленять десяток мертвецов за считанные секунды. С другой стороны, Гилдерн был лучником, который специализировался на боях один на один. Его атаки имели высокую проникающую силу, но не были приспособлены для борьбы с большими толпами. На самом деле, несмотря на то, что его стрелы попадали в цель, они не могли разрубить конечности, поэтому после нескольких стрел он перестал атаковать, понимая, что это бесполезно. Всего было около 50 мертвецов. Люси и Андерсон расчищали нежить в таком быстром темпе, что через 15 секунд большинство мертвецов совершенно не могло двигаться, безжизненно лежа на полу. Статуе удалось поглотить энергию лишь десятка трупов. «Быстрее, соберите всех мертвецов, нам нужно сжечь их». Линк торопился вместе с остальными. Они лишь помешали мертвецам двигаться, но чтобы полностью остановить поглощение силы, они должны были сжечь нежить, превратив ее в обугленные куски плоти. Андерсон, Люси и Гилдерн бросились перемещать нежить, в то время как Джекер оставался рядом с Линком, на случай непредвиденных ситуаций. Вскоре нежити все конечности были сложены в настоящую гору трупов. Все это время статуя просто молча смотрела на их попытки саботировать процесс поглощения энергии. Линк знал, что у статуи был последний козырь, который она еще не раскрыла. Но что именно это было? В его голове мелькнула мысль. Парень вспомнил, что это место когда-то было исторической картой, а эта подземная статуя была скрытым боссом. Было чрезвычайно трудно призывать этого босса, по крайней мере, у Линка никогда не было возможности сразиться с ним. Тем не менее он читал комментарии на форуме, что для его призыва требовалась чрезвычайно кровавая и бесчеловечная тактика. Однако этот босс был быстро удален из игры из-за того, что многие игроки жаловались, что это слишком жестоко. У Линка остались лишь смутные воспоминания о форуме, поскольку он не обращал на это особого внимания, пока читал. Он отчаянно искал в уме более четкую версию руководства по борьбе с этим боссом. По мере того, как его невероятная память медленно проворачивалась, содержание становилось для юного мага все более понятным, объединяя его знания с текущей ситуацией. Линк улыбнулся. «Хе-хе, к счастью, у меня все еще есть 20 очков, а мне». Парень уже обдумал план, но ждал, когда статуя сделает следующий шаг, чтобы решить, стоит ли приводить его в действие. Когда Линк готовился разжечь огонь, зловещий голос снова эхом прокатился по пещере. «Какой блестящий волшебник, но это всего лишь мудрость смертного». Статуя выпустила луч красного света на кучу нежити, заставляя маленькие белые шары света парить по воздуху. Затем они медленно начали скапливаться в более яркую и большую сферу света. Остальная часть команды была в полной растерянности, увидев эту ситуацию. Их усилия были напрасны. Линк, с другой стороны, подпрыгнул от возбуждения. Как и ожидалось, реакция Морфеуса была точно такой же, как и у скрытого босса в игре. Глава 78. Тайный заговор. Линк узнал одну вещь из битвы, которую он вел в игре против босса Синдиката. Морфеус не был настоящим богом, каким бы могущественным он ни казался. Он был просто ложным богом или полубогом, который наткнулся на частицу таинственного секретного знания из Царства Небес. Даже несмотря на то, что он установил свой собственный алтарь, и даже несмотря на то, что он обладал силой, которая казалась бесконечно великой смертному, Морфеус все еще не соответствовал силам истинного бога. Линк заметил кое-что, что доказывало это. Хотя Морфеус мог управлять каменной статуей издалека, его контроль все еще был грубым и ограниченным. Возможно, это была идеальная уловка, чтобы вселить ужас в людей, незнакомых с магией и заклинаниями, но когда он столкнулся с кем-то знающим и опытным, его трюки рухнули, как карточный домик. Например, Линк чувствовал, что Морфеус не совсем точно понимает ситуацию в пещере. Было много тайных ходов и трюков, которые можно было легко скрыть от него, и это была прекрасная возможность для Линка напасть на него. Прямо сейчас, под контролем красной ауры статуи, белый шар постепенно концентрировался, и его формирование приближалось к завершению. После завершения красная аура направит белый шар в тело статуи, став точкой, с которой Морфеус будет контролировать движение статуи. Андерсон попытался остановить этот процесс, но в ту минуту, когда он вошел в зону, окутанную красным светом, его шаги пошатнулись, и воин впал в состояние, подобное трансу, которое заставило его потерять контроль над своими движениями и упасть прямо на землю. Вскоре после этого на его теле появился белый свет, который начал конденсироваться в белый шар. Андерсон чуть не умер от страха, но ему удалось собрать все свои силы и выкатиться из зоны красной ауры. Он никогда больше не осмелится приблизиться к ней. Это показывало, что сила фигуры легендарного уровня, даже в ее ограниченной и слабой форме, подобной той, с которой они столкнулись сейчас, все еще была чем-то таким, с чем смертному было никогда не сравниться. «Господин Линк, сделайте что-нибудь!» — крикнул Андерсон. Линк был единственным, на кого они могли положиться. «ТСС, успокойся», — сказал Линк с легкой улыбкой на лице и поднес палец к губам. Пока он говорил, кончик его волшебной палочки слегка засветился, и из него заструилась похожая на туман сероватая аура, которая затем направлялась к куче трупов. Странно, что на этот раз туман не встретил никаких препятствий. Он легко проплыл по воздуху в груду трупов, легко сливаясь с белым шаром. Через 10 секунд полностью сформировался белый шар, и под контролем красной ауры он начал проникать в статую. В то же время, заклинание Линка также было завершено. Он мог чувствовать, что его серая аура была внутри белого шара, входя в статую Морфеуса вместе с ним, и якобы богоподобный Морфеус совершенно не обращал на это внимания. Когда белый шар опустился глубоко внутрь статуи Морфея, черная дымка вокруг нее стала необычайно густой, и красная пелена света исчезла. Затем в его правой руке материализовался каменный шип около полуметра длиной, и он начал двигаться. «Ха-ха-ха, вы, простые смертные, я трепещу в предвкушении вашей свежей крови, особенно твоей, волшебник». Это был зловещий голос. Когда Линк посмотрел на статую, появилось уведомление. «Стихийная кукла Морфея. Элитное заклинание 5-го уровня. Особенность. Высокий уровень антимагических свойств и огромная физическая сила. Боевые навыки. Неизвестно. Статус. Слабый, еще не активирован. Ослабляющее заклинание. Заклинание 2-го уровня. Стоимость. 32 очка маны. Эффекты. Уменьшает силу и могущество цели на 80% в течение 5 минут. Примечание. Чем выше уровень цели, тем ниже ослабляющие эффекты. Неэффективен на мишенях с навыками 6-го уровня и выше. Детали заклинания не успокоили Линка, потому что стихийная кукла была на 5-м уровне, как раз в пределах диапазона заклинания, которое он только что купил за 20 очков амни. Заклинание ослабления могло ослабить силу стихийной куклы 5-го уровня примерно на 30%, что было достаточно хорошо для Линка. Однако противник обладал антимагической силой, а его тело было твердым камнем, что означало, что он будет эффективно блокировать силы магических заклинаний как внутри, так и снаружи своего тела. Это в основном делало любое из заклинаний Линка бесполезными. Теперь стихийная кукла мчалась к Линку и остальным. Поскольку ее тело было твердым и каменным, движения статуи не были слишком быстрыми, но были примерно на одном уровне со скоростью воина третьего уровня. Все воины в команде могли соответствовать его скорости. Как владелец щита, Джекер бросился вперед с поднятым щитом, готовый отразить атаку. «Осторожнее, он сильный», — предупредил Линк. Его предупреждение заставило Джекера на мгновение задуматься. Они сражались вместе в двух битвах, так что Джекер знал, что было мудро всерьез принимать совет Линка. Поэтому Джекер изменил тактику и отказался от своего плана атаковать куклу лоб в лоб, но предпочел занять оборонительную позицию. Он постепенно замедлил шаги и занял устойчивую позицию, чтобы защититься от чудовищного противника. Через пару секунд они столкнулись друг с другом. Их скорость была не так уж высока, и все же последствия столкновения были пугающе взрывоопасными. В тот момент, когда они столкнулись, Джекер поднял щит, чтобы прикрыть лицо и голову. Его семифутовое тело было полностью покрыто стальной броней, что делало его похожим на заряжающийся танк. В это время восьмифутовая стихийная кукла подняла левую руку, пока другая рука атаковала щит Джекера лоб в лоб. Столкновение между колоссом и зверем разнеслось по залу раскатами грома, но пугала не громкость столкновения, а тот факт, что оно резонировало со всем, что находилось в пещере. Каждый мог чувствовать вибрацию в груди, и даже стены пещеры дрожали, заставляя пыль и гальку осыпаться со стен. Но это еще не самое страшное, что действительно тревожило, так это сила стихийной куклы. Джекер уже занял оборонительную позицию и полностью приготовился к атаке. Он также был усилен заклинанием мощи гиганта, обладая силой самого воина пятого уровня. И все же, когда его атаковала стихийная кукла, мужчина был отброшен назад одним ударом. Да, его отбросило в сторону. Все тело воина было поднято силой удара, а затем отброшено на несколько футов назад. Если бы монстр был достаточно быстр, Джекер, скорее всего, умер бы от одного удара. Пока Джекер был в воздухе, его тело онемело, он не мог собраться с силами даже для того, чтобы пошевелить пальцем. В то же самое время он увидел, как стихийная кукла бросилась к нему, чтобы прикончить. К счастью, он был не один. Будучи в воздухе, Джекер почувствовал, что его тело движется назад гораздо быстрее, чем должно, как будто какая-то мощная сила тянет его назад. Это небольшое ускорение дало ему время прийти в себя и в то же время спасло от следующей атаки стихийной куклы. Должно быть, это векторный бросок лорда Линка. Джекер был уже хорошо знаком с заклинанием Линка. Он помнил, что это заклинание когда-то спасло Люси от нападения демонического Виктора, а теперь спасло жизни ему. Когда тело воина двигалось назад, Джекер чувствовал, как в поры кожи попадает холодный воздух, отчего ему сразу стало лучше. Онемение отступило, и он почувствовал, что его тело наполняется энергией. Это было элементное исцеление Линка. После высвобождения этого заклинания, Линк теперь точно оценил силу стихийной куклы. «Атакуй изо всех сил! Джекер, вперед!» — крикнул Линк. Услышав этот приказ, в тот момент, когда ноги Джекера коснулись земли, он без колебаний бросился на стихийную куклу, как будто он не был тем, кого только что отбросило назад нападение монстра. Он никогда не сомневался в приказах Линка. Тем временем Люси следовала за ним по пятам. Она оттолкнулась мечом Гейла, создавая силу ветра, которая толкнула ее вперед. Ее тело было легким, словно у бабочки, и проворным, как у кошки, поэтому возникшая в результате сила легко подтолкнула ее к стихийной кукле на высокой скорости. Гилдерн тоже пустил стрелу, посылая в воздух стрелу с высокой проникающей способностью, точно попав в глаз стихийной куклы. Единственным человеком, который действовал с некоторой оговоркой, был Андерсон. Вид Джекера, полностью подавленного противником, был еще слишком свеж в его памяти. Он не осмеливался слишком близко следовать за Джекером, опасаясь, что его снова отбросит назад, что означало бы для него неприятности, если бы он шел прямо за ним. Стихийная кукла, казалось, была слегка озадачена надвигающимися совместными атаками. «Ага, вы готовы встретить свой конец, смертные», — сказал зловещий голос. Как раз перед тем, как Джекер и стихийная кукла врезались друг в друга, Линк взмахнул палочкой на стихийную куклу, сказав: «Ослабление, ослабление, ты используешь против меня магическое заклинание, волшебник, «Ты поглупел при виде моей силы», — усмехнулась стихийная кукла, разразившись смехом. «Стихийная кукла обладает высоким уровнем антимагической силы, способной блокировать любые атаки среднего уровня заклинаний». Но Линк ответил лишь улыбкой на лице. Глава 79. «Не вини меня за то, что я хочу жить». Первоначально стихийная кукла хотела прикончить Джекера всего за один удар, но произошло нечто неожиданное. Со своей изначальной силой, она должна была с легкостью уничтожить этого защищенного воина, но в тот момент, когда подняла руки, то почувствовала, как волна летаргии захлестнула ее. Ее сила убывала. Снижение силы на 30% может показаться незначительной, но для стихийной куклы с силой, сравнимой с силой воина пятого уровня, 30% вполне может быть силой, необходимой для борьбы с Джекером. Лишившись полной силы, она не сможет победить Джекера, который был воином четвертого уровня. Бум! Знакомый звук прокатился по пещере, но результат этого столкновения был совершенно другим. Джекер легко отклонил руку марионетки, и щит ударил статую в грудь со всей силы. Бум! Бум! Бум! Стихийную куклу постоянно отбрасывали назад. Она попыталась встать на ноги, топая по земле своими тяжелыми, массивными ногами, вызывая дрожь в пещере. Кроме того, от удара щитом на груди остались мелкие гранулы. Видя, что его атаки работают, Джекер вновь обрел уверенность. Он знал, что Линк определенно сможет справиться с этим парнем. Джекер снова бросился вперед. Он бросился на отступающего Морфеуса и защитился щитом, готовясь к следующему удару. Однако на этот раз Джекер был слишком занят собой. Его воинские инстинкты хотели полностью унизить врага, и он действовал слишком опрометчиво. В тот момент, когда Джекер устремился к врагу, Линк понял, что должен что-то сделать. Враг был неосторожен в прошлый раз, но на этот раз он уже будет готов. Эта стихийная кукла не была легким противником, у нее все еще были некоторые боевые навыки в рукаве. Им нужно было ослаблять марионетку шаг за шагом. Джекер был слишком импульсивен. Однако уже было слишком поздно, чтобы остановить Джекера. «Люси, используй силу своего меча, чтобы спасти Джекера», — крикнул Линк. Прежде чем он успел закончить фразу, марионетка подняла ногу и топнула по земле. Низкий рокот эхом разнесся по пещере, и на твердой прочной земле появились ударные волны. Эти ударные волны устремились к своей цели, Джекеру. В одно мгновение ноги воина онемели и стали невероятно слабыми. Затем он, спотыкаясь, направился к стихийной кукле. Его неспособность сохранять равновесие открыла врагу голову противника. Перед ним кукла держала в руке каменный шип, полностью готовая уничтожить Джекера. Нехорошо. Глаза Джекера расширились, однако он висел в воздухе и не мог полностью использовать свои силы. Он мог только беспомощно наблюдать, как его швырнуло к каменному пику. Линк произнес заклинание. Векторный бросок. Это было всего лишь заклинание первого уровня, поэтому оно не могло изменить траекторию движения Джекера пятого уровня, но все же немного снизило его скорость. «Люси!» — крикнул Линк. Было слишком поздно произносить заклинание. Единственным человеком, который мог спасти Джекера, была Люси, которая уже бросилась к нему на помощь. Частицы стихии ветра кружились вокруг меча Люси. В тот момент, когда она атаковала, порыв ветра бросился на Джекера. Уверенная, что порыв ветра спасет Джекера, она изменила направление атаки и бросилась к глазам куклы. Векторный бросок и элемент ветра Люси не могли остановить Джекера, но все еще могли изменить траекторию его боевой атаки. Более того, нападение Люси было очень быстрым, и ей удалось добраться до глаза куклы прежде, чем Джекер был ранен. Если бы Морфеус не защищался от нападения Люси, он был бы пронзен безжалостным клинком. В то же время Гилдерн выпустил стрелу в поддержку атаки Люси. Он использовал навык, называемый стрелой наказания, атака с невообразимой проникающей силой, направленная на самый слабый сустав стихийной куклы. Стихийная кукла внезапно оказалась мишенью множества мощных атак. Химия между членами группы наемников Фламинго была действительно чем-то, чего следовало опасаться. Теперь, когда траектория Джекера изменилась, даже если кукла продолжит вкладывать свои силы в убийство воина, ее шансы на успех были очень низки. Кроме того, она будет тяжело ранена. Даже с такой крепкой внешностью, она должна быть осторожна в этом тяжелом нападении. Оставшись без выбора, стихийная кукла отвела взгляд от Джекера. Он воспользовался каменным шипом в правой руке, чтобы защититься от меча Люси, а правой, чтобы отразить стрелу Гилдерна. Затем Джекер пролетел мимо куклы на твердую землю. Несмотря на растрепанный вид, Он остался невредим. «Встань на ноги, успокойся и послушай меня», — крикнул Линк. Воины сражались с пылающей страстью в сердцах. Это заставляло их становиться легко возбудимыми и импульсивными, лишая способности принимать правильные решения в бою. Лишь немногие люди в мире могли спокойно принимать решения в разгар битвы. Этих людей называли гениями своего дела, и ясно, что группа наемников Фламинго не обладала такой редкой способностью. Но Линк обладал. Джикер был близок к смерти. Он колотил по онемевшим ногам и дергал их взад-вперед, чтобы восстановить кровообращение. Придя в себя, он встал. На этот раз воин не будет импульсивным. Он внимательно слушал инструкции Линка, медленно обходя стихийную куклу. Королевский рыцарь Андерсон все это время пребывал в оцепенении. Линк и его товарищи просто двигались в темпе, за которым он не мог поспевать. Он начал атаковать только после того, как группа наемников Фламинго сразилась с марионеткой. Мощь гиганта. Линк усилил Андерсона своим заклинанием. Он взял на себя роль поддерживающего заклинателя. Андерсон тоже был сильным воином. Хотя его атаки были не такими быстрыми, как у Люси и Гилдерна, он все еще мог наносить тяжелые, мощные удары противнику. Каждая из его атак будет представлять большую угрозу для стихийной куклы, и, таким образом, Линк был счастлив потратить на него свои очки маны. Одно это заклинание стоило ему 60 очков маны. В дополнение к другим заклинаниям, которые он наложил, у него осталось только 20 очков маны и зелье восстановления маны в его пространственной подвеске. Линк ненавидел вкус зелья, но он откупорил фляжку и выпил ее одним глотком. Его очки маны снова пополнились. Андерсон почувствовал, как волна силы прошла через тело после того, как он был усилен заклинанием третьего уровня. Стихийная кукла должна была защищаться от нападений группы наемников Фламинго и оставила область вокруг шеи открытой. Это была его возможность атаковать. Он взмахнул мечом со всей силы. В настоящее время Андерсон обладал силой воина пятого уровня. Сила от этого удара была чрезвычайно существенной. На шее куклы виднелся порез глубиной в 2 дюйма. Сквозь щель во внешнем облике куклы виднелись полоски света, струящиеся по ее телу. Линк был в восторге. «Мы просто должны нанести еще один удар по ее шее, чтобы уничтожить эту формацию рун. Как только руны внутри тела стихийной куклы будут уничтожены, она разрушится». Все были вырваны из своих мыслей. Боевой дух был на высоте. Морфеус был силен. Однако, имея только 2 громоздкие руки против такого количества нападавших, он не смог полностью защитить себя от тотального нападения. Тело марионетки было серьезно повреждено. Победа Линка и остальных была близка. «Ты, фокусник, ты рассердил меня». Это снова был голос. Хотя на этот раз зловещесть сменилась кипящей яростью. Линк сначала думал, что это просто слова гнева. Однако зловещее предчувствие внезапно промелькнуло в его голове. У него все еще есть какой-то трюк в рукаве. Линк услышал приближающиеся шаги. Он немедленно обернулся. Это был Якша. Он вышел из коридора и был всего в 6 футах от него. Возможно, Якша просто боялся оставаться в коридоре один. Это была первая мысль Линка, когда он увидел мужчину. Но когда он снова посмотрел на Якшу, у Линка перехватило дыхание. Якша шел прямо на него, и выражение лица стражника было лишено чувств, даже страха. Самое главное, что это произошло за ту минуту, когда послышался звук шагов. Нехорошо, этот трус заколдован, он теперь на стороне Морфеуса. Он был перенесен сюда прямо через пространственное зеркало. Линк задумался. Якша был робок, и это выражалось в слабой силе воли. Такие люди чаще болели психическими расстройствами и становились мишенью для колдовских заклинаний. В этот момент все сосредоточились на уничтожении марионетки, в то время как Якша, воин третьего уровня, был готов атаковать Линка всей своей силой. Не было времени реагировать. Якша уже приготовил свой меч, его боевая аура окутывала все тело. «Не вините меня, я хочу жить», — пробормотал он. Глава 80. Абсолютная тишина. Больше месяца назад в Гладстоуне Линк победил воина темного эльфа третьего уровня по имени Джикс. Но между Линком и Джиксом было расстояние, и это давало Линку достаточно времени, чтобы произнести заклинание. Теперь Линк столкнулся с другим противником, Якши, который также был воином третьего уровня. Но между ними была существенная разница. На этот раз, это была внезапная атака. Якша ударил Линка сзади. Линк осознал это, только когда было уже слишком поздно. Якша также наблюдал и следил за Линком в течение довольно долгого времени, поэтому он был хорошо знаком с магическими заклинаниями юноши. Проще говоря, все шло на пользу Якши. Меч, окутанный ледяной синей боевой аурой водной стихии, был нацелен в сердце Линка. В тот момент, когда кончик меча коснулся одежды молодого мага, обжигающий холод распространился по его коже, Линк сразу узнал боевую ауру. К тому времени Джекер, Люси и Андерсон были сосредоточены на нападении на стихийную куклу, так что никто из них понятия не имел, что последует такой поворот событий. В тот момент никто, кроме лучника Гилдерна, не заметил предательства Якши. Но даже Гилдерн не мог спасти Линка. У него не было достаточно времени, чтобы спасти Линка, потому что Якша атаковал мага в нужное время, когда Гилдерн был сосредоточен на наведении стрелы на стихийную куклу. Все, что он мог сделать, это беспомощно смотреть на Якшу, вонзающего свой меч в хрупкое тело Линка. «Нет!» – проревел Гилдерн. Крик Гилдерн привлек внимание остальных. Джекер обернулся и был совершенно потрясен увиденным. Когда Люси увидела это, она полностью отказалась от борьбы со стихийной куклой и бросилась к Линку, чтобы спасти его. «Проклятый трус! Я должен был убить его!» – подумал Андерсон, кипя от злости. Затем он отбросил борьбу со стихийной куклой и бросился спасать Линка. Принцесса Энни приказала ему любой ценой защитить жизнь молодого мага. Если что-то случится с Линком, он может попрощаться с надеждой на продвижение по службе. На самом деле, даже если бы принцесса Энни не приказала ему сделать это, Андерсон все равно сделал бы все, чтобы спасти Линка, потому что он признал тот простой факт, что без юного мага у остальной команды просто не было надежды выбраться отсюда живыми. Жизнь Линка должна быть спасена, несмотря ни на что. Но Люси и Андерсон опоздали. Ничто не могло изменить тот факт, что теперь никто не мог спасти Линка. Он должен был полагаться только на себя, чтобы выжить. В тот момент, когда Якша напал на него, Линк знал, что у него было очень мало времени, чтобы среагировать, вероятно, менее 0,1 секунды. Все, что юноша мог сделать за такое время, это наложить заклинание нулевого уровня. Среди всех известных ему заклинаний нулевого уровня самым мощным и самым коротким был стеклянный шар. Используя свою спичечную палочку, он уменьшил время заклинания стеклянного шара до 1 за каждые 0,4 секунды. За 0,1 секунды я могу выпустить только 2 стеклянных шара, этого недостаточно, чтобы повредить боевую ауру Якши или даже блокировать его атаку мечом. К счастью, скорость мышления Линка была молниеносной, так что он мог мгновенно проанализировать ситуацию. Он знал, что для того, чтобы выжить в этой атаке, самым мудрым планом было не напасть на Якшу или увернуться от его меча, а свести к минимуму ущерб, который меч мог ему причинить. Как только он понял, что делать, палочка Линка загорелась и 0,4 секунды спустя тусклый синий шар вылетел по зигзагообразной траектории, обойдя тело Линка и ударившись о лезвие меча Якши, прежде чем взорваться. Бах! Боевая аура на мече Якши замерцала, противодействуя огненным элементам в стеклянном шаре. Тем не менее этого было недостаточно, чтобы блокировать взрыв стеклянного шара, поэтому лезвие его меча было слегка согнуто. Мгновение спустя появился еще один стеклянный шар, и изогнутое лезвие меча Якши согнулось еще больше. Поскольку вторая атака последовала сразу за первой, боевая аура меча еще не успела восстановиться после первой атаки, поэтому за короткое время сила боевой ауры Якши была уменьшена вдвое. Однако это не имело никакого существенного долгосрочного эффекта. По правде говоря, воину третьего уровня, вроде Якши, даже не потребовалось полсекунды, чтобы восстановить утраченную силу боевой ауры, вызванной стеклянными шарами, до ее первоначального уровня. Но для Линка этих полсекунд слабости было более чем достаточно. После двух стеклянных шаров, меч Якши был отброшен и согнут взрывами, отклонившись от курса к сердцу Линка. Но даже так, Линк не мог помешать ему нанести удар клинком. Линк почувствовал что-то холодное с левой стороны живота. Он посмотрел вниз и увидел, что меч Якши пронзил его тело. Слава богу, он не прошел через мое сердце. Даже сейчас, Линку все еще удавалось сохранять спокойствие. Вместо того, чтобы паниковать, он почувствовал облегчение. Парень знал, что, хотя рана и серьезная, в конечном счете она не смертельна и у него есть неплохие шансы выжить. Линк почувствовал, что его живот пронзили насквозь. Он также ощущал чужеродную энергию в своем теле, боевую ауру Якши. Линк знал, что эта энергия скоро взорвется, и как только это произойдет, для него не будет другого выхода, кроме смерти. В этот момент Линк проявил то, что называлось абсолютным спокойствием мага, критическое состояние ума для магов, которое укрепляло их умственную силу и непоколебимость. Несмотря на то, что его ударили ножом, разум Линка был так же ясен, как и раньше, и он сумел сосредоточиться достаточно, чтобы его заклинание не пострадало. Заклинание не имело ничего общего с физическими атаками, которые действовали, пока вы могли выставить свое оружие вперед. Чтобы произнести заклинание, вы должны построить сложную структуру заклинания, и ваше психическое состояние должно быть спокойным и стабильным. Даже малейшее эмоциональное расстройство отрицательно повлияет на магию. В экстремальных условиях, в которых Линк находился сейчас, только горстка магов в мире могла бы творить заклинания. И все же Линку это удалось. Наконечник огненного кристалла Линка загорелся, и через 0,2 секунды Линк успешно наложил еще одно защитное заклинание первого уровня — векторное силовое поле. Затем в пространстве между ним и Якшей материализовался почти прозрачный барьер. Он постепенно расширялся, пока не достиг тела Якши, но так как он был воином третьего уровня, то не сильно пострадал. Линк, однако, полетел вперед. С ужасающим звуком рвущейся плоти, тело Линка оторвалось от клинка как раз вовремя, прежде чем боевая аура на мече Якши взорвалась маленькими вспышками. Но независимо от того, насколько маленькими были взрывы, Линк был рад, что ему удалось увернуться от них. Затем из раны на теле Линка хлынула кровь. Жгучая боль распространилась по всему его телу. Боль была настолько невыносимая, что Линк согнулся пополам. Боевая аура Якши сильно повредила его внутренние органы, но, к счастью, сердце не пострадало. Это все благодаря двум стеклянным шарам, которые были своевременно выпущены, иначе Линк был уверен, что умер бы. Когда Линка швырнула вперед, его палочка снова зажглась, и он наложил на себя заклинание элементарного исцеления. Приземлившись, он стиснул зубы, проглотил боль и с помощью ловкости кошки отполз как можно дальше от Якши. Якша собирался погнаться за Линком, но был ошеломлен тем, как магу удалось ускользнуть так быстро, словно ветер. Как только он пришел в себя и собрался шагнуть вперед с мечом, на него налетел сильный порыв ветра, отбросив воина на несколько футов назад. Это была Люси. «Умри, ублюдок!» — рявкнула она ледяным и злобным голосом. Лицо девушки исказилось от мести, а глаза наполнились кровью. В ней не осталось ни капли сострадания или милосердия. Люси воспользовалась моментом, когда Якшу оттолкнули назад, и бросилась к нему. Каждый удар ее меча был быстрым и тяжелым, сопровождался громким воем ветра. Якша был совершенно ошеломлен и вынужден занять оборонительную позицию, не имея возможности противостоять атакам Люси. Гилдерн одновременно повернулся и присоединился к Люси, нападавшей на Якшу. Он наложил стрелу и прицелился в сустав брони Якши на ноге. Фью! Стрела Гилдерна попала в левую ногу Якши в том месте, где была обнажена его кожа. Линк с облегчением увидел, что на Якшу напали двое. Теперь он знал, что в безопасности. Только тогда он позволил себе испугаться. Трюк Морфеуса едва не стоил ему жизни. Если бы его реакция была чуть медленнее, он оказался бы в груди трупов. «Я никогда не должен недооценивать легендарного противника, иначе придется заплатить высокую цену». Линк никогда не забудет урок, который извлек из этой битвы. Но он не был слабаком, которым можно помыкать. Якша был последним трюком Морфеуса, и теперь, когда с ним покончено, настало время решающей битвы. Глава 81. Какой упорный молодой человек. Линк мгновенно принял правильное решение. Он только что избежал смертоносного плана Морфеуса, но был не в том положении, чтобы чувствовать облегчение или даже беспокоиться о своей ране. Он обвел взглядом зал и закричал: «Джикер Андерсон, продолжайте атаку на стихийную куклу». Все покинули свой первоначальный пост после того, как ранили Линка, но тот все еще был уверен, что их самая большая угроза — это стихийная кукла. Якша был всего лишь шахматной фигурой в сложном плане Морфеуса. После того, как Линк избежал засады, Якша перестал быть полезным. С другой стороны, Морфеус был могущественным легендарным магом. Даже если только часть его силы присутствовала в виде марионетки, она все равно была чрезвычайно опасна, если с ней быстро не разобраться. Ей потребуется всего несколько секунд, чтобы сделать что-то неожиданное. Тот факт, что Линк был жив и все еще достаточно энергичен, чтобы отдавать команды, успокоил Джикера. Хотя он кипел от ярости и отчаянно хотел растереть Якшу в фарш, услышав команду Линка, он немедленно начал атаку на марионетку. Андерсон также бросился вперед, прежде чем воскликнуть. Линк такой стойкий парнишка. Подумать только, он все еще может оставаться в сознании после такой серьезной травмы. Раньше Андерсон был не слишком высокого мнения о Линке. Причиной были не его подозрения в магии Линка, а из-за нежного возраста и хрупкого телосложения. Воин чувствовал, что любой взмах меча напугает этого молодого человека до смерти. Поэтому он никогда не понимал, почему принцесса Энн не так высоко ценила Линка. Линк был гениальным магом, но точно так же во дворце было много других гениальных магов. Как принцессе, ей не было причин наказывать Линку такую поддержку. Но теперь Андерсону все стало ясно. Ему было стыдно за себя. Если бы воину пришлось столкнуться с такими обстоятельствами, он бы точно потерпел поражение. Кроме того, посмотрев на то, как Линк отреагировал на критичную ситуацию, он был убежден, что в случае битвы, в качестве противника ему будет достаточно одного Линка. Морфеус, с другой стороны, был озадачен. Как это возможно? Подумать только, его засада провалилась. Хотя соперник был физически поврежден, он все еще находился в сознании. А пока маг в сознании, его боевая мощь не пострадает. Неудивительно, что этот маг смог победить Энди и Фелидия. Ему не просто повезло. Это был не первый раз, когда Морфеус встречался с грозным противником. Однако, быть побежденным одной и той же группой новичков дважды за день, это было впервые. Поглощенный своими мыслями, он на мгновение забыл, что находится в пылу битвы. Потеря сосредоточенности дала Джекеру шанс броситься на марионетку с полной силой. Бум! Кукла нетвердой походкой попятилась от удара. Андерсон тут же нанес удар тяжелым мечом, успешно повредив шею марионетки и усугубив предыдущую рану еще на 2 дюйма. Этот взмах клинка также уничтожил руническую формацию стихийной куклы. Стихийная кукла остановилась, и из трещин на ее поверхности полился свет. Гранит на теле куклы начал отваливаться, сигнализируя о том, что возникла проблема с рунической формацией, которая контролировала ее движение и поддерживала форму. После нескольких сильных спазмов руки куклы безжизненно повисли на теле, а черная аура, окружавшая ее, полностью рассеялась. Теперь это был обыкновенный камень. Стихийная кукла Морфеуса была уничтожена, но распад куклы продолжался. Это могло быть связано с жаркой битвой, которая полностью разрушила целостность самих скал, ранее удерживаемых вместе только легендарной силой Морфеуса. В конце концов остался только черный кристалл размером с кулак. Черный кристалл был незаметен, кроме Линка, никто не заметил его существования. Их больше беспокоило предательство Якши. Зловещий голос тоже прекратился. Люси воспользовалась ранением ноги Якши и нанесла ему 9 ударов в сердце. Меч бури был легким и почти невесомым, а вдобавок к ярости Люси, безумная скорость удара была чем-то, от чего Якша не мог защититься. Не прошло и секунды, как его сердце было пронзено насквозь. Завершив свою миссию, Люси бросилась к Линку и схватила его за руку. «Мой господин, как вы себя чувствуете?» Она без колебаний раздела Линка, чтобы показалась рана. «Господин, как такое может быть?» Люси закрыла рот руками, слезы текли из ее глаз. Это была 3-дюймовая рана поперек живота Линка. Под действием боевой ауры, окружающая плоть также была полностью поражена, а из раны хлистала кровь. Для простого солдата это была смертельная рана. Это также была внутренняя травма, и остановить кровотечение было невозможно. Они могли только наблюдать, как жизнь Линка медленно ускользает. Но господину исполнится только 17 в этом году. Люси безудержно рыдала. Джекер, Андерсон и Гилдерн тоже замолчали при виде раны. Их опыт подсказывал им, что Линка невозможно спасти. С другой стороны, Линк был удивлен их реакцией. «Что с вами со всеми? Я еще не умер. Люси, это всего лишь маленькая рана, перестань плакать». «Что?» Люси посмотрела на Линка опухшими глазами. «Это всего лишь маленькая рана?» Она не могла понять. Линк осторожно положил руку на рану и начал концентрировать ману. Белый свет окутал его руку. Это был предвестник заклинания метели 2-го уровня. Конечно, Линк не планировал использовать метель на себе. Он просто использовал это заклинание для накопления частиц водной стихии. Удерживая заклинание в таком состоянии, элементы воды непрерывно устремлялись к ране и превращались в лед. Примерно через полминуты Линк убрал руку. Он заморозил всю рану и даже область вокруг нее, эффективно остановив кровотечение. Поскольку ткани и нервы тоже были заморожены, он почти не чувствовал боли. Естественно, это была лишь временная мера, с серьезными побочными эффектами на организм. Но это не проблема. Как только он вернется в город Речной Бухты, его можно будет излечить божественными исцеляющими заклинаниями. Такие раны ничто по сравнению с исцеляющей силой священника. Линк встал и сделал несколько шагов. В области живота по-прежнему ощущалось легкое неудобство, но ощущение постоянного истощения энергии из-за сильного кровотечения исчезло. «Хорошо», — улыбнулся он остальным. «Смотрите, всего лишь небольшая ранка». Он также наложил на себя элементарное исцеляющее заклинание, которое быстро восполнит потерянную кровь. Помимо того, что он выглядел немного бледным, можно было сказать, что Линк был в порядке. «В таком состоянии я мог бы продержаться 3 дня», — улыбнулся Линк. Хотя ему не грозила опасность, область вокруг живота и органы полностью утратили свои функции. Он не смог бы проглотить ни кусочка пищи, хотя мог бы восполнить свою энергию, просто снова и снова накладывая на себя элементарное исцеление. Это было невообразимо на Земле, но в мире Фирумана все было возможно. Отряд не находил слов. «Вы когда-нибудь видели кого-то, кто все еще мог шутить и двигаться после удара ножом в живот?» Хотя они уже привыкли к странной тактике Линка, это было слишком забавно. Но они испытывали огромное облегчение. Люси вытерла слезы и покраснела. Она не ожидала, что утратит свое обычное спокойствие. «Хорошо, давайте проверим, открыт ли путь теперь, когда марионетка побеждена», — рассмеялся Линк. Почти сразу же Линк увидел сообщение игровой системы. «Миссия. Первый шаг к побегу. Выдана награда 30 очков Омни. Следующая миссия. Поиск скалы воющих ветров. Не завершено. Еще 30 очков Омни». Линк был удовлетворен. Глава 82. Обретение благородного союзника. Конечно, иллюзия в проходе исчезла, и пещера вернулась в норму. Наконец, все было кончено. Все вздохнули с облегчением. «Может, нам поискать добычу, прежде чем покинуть пещеру?» – предложил Линк. Наемники немедленно согласились. Они чуть не погибли, сражаясь в этой пещере. Даже Линк был ранен мечом. Насколько глупо было с их стороны уйти с пустыми руками? Более того, Линк, казалось, был в хорошем настроении, и не было никаких видимых признаков усталости от серьезной раны. На самом деле сейчас он выглядел гораздо лучше, поэтому наемники были менее озабочены возвращением и лечением ран Линка. Только Андерсон колебался. Он был рыцарем королевства Нортон. Не подобает благородному рыцарю убивать людей, поджигать трупы, а потом грабить их имущество. «Вы уверены, что нам следует это делать? Может быть, нам стоит поспешить назад, чтобы собрать ополчение?» — сказал Андерсон. «Он должен быть осторожен, чтобы не запятнать свою гордость и честь как члена благородной семьи и рыцаря». Сам Линк был сыном Виконта, поэтому он прекрасно понимал скрытые чувства, которые заставляли Андерсона сопротивляться. Но даже в этом случае он предпочел бы жить и процветать, а не умирать во имя идеалистических понятий вроде чести и рыцарства. И все же Линк знал, что честь не имеет своих достоинств. Они с Андерсоном вместе сражались в этой миссии, так что теперь они были товарищами. Он должен найти способ убедить Андерсона, не заставляя его думать, что его честь под вопросом. «Генерал Андерсон, если мы хотим вызвать ополчение, нам придется разделить долю и с ними. Кроме того, нет никакого способа сохранить секрет, когда участвует много людей. Слова, безусловно, распространятся, и еще больше людей захотят получить кусок от пирога. В конечном счете почти ничего не останется, так не лучше ли будет разделить все между нами 5? Сказал Линк. «Генерал, прежде чем отказаться, почему бы не подумать о сыне? Ты говорил, что он уже начал тренироваться. Я уверен, что он хочет стать рыцарем, как ты, когда достигнет совершеннолетия. Но рыцарю нужны доспехи, кони, оружие, и ничего из этого не получить бесплатно. Почему бы не остановиться и не подумать о том, сколько пользы эта добыча может принести твоему сыну в будущем?» Когда Линк изложил это таким образом, Андерсон больше не мог спорить с ним. Слова Линка затронули то, что беспокоило его в последнее время. Это была правда. Что хорошего в том, чтобы быть благородным рыцарем, если он не может обеспечить хорошее будущее своему сыну? По крайней мере, имея достаточно золотых монет, он мог бы обеспечить сына качественным магическим снаряжением. Какой смысл зацикливаться на чести? Он должен думать о более практичных вещах, таких как золотые монеты. «Тогда давай сделаем это», — сказал Андерсон, полностью очарованный лукавой риторикой Линка. Вскоре после этого они отправились на поиски по логову синдиката. Движения Андерсона по-прежнему были неуклюжими и неуверенными. Он все еще не мог полностью отказаться от своих идеалов рыцаря. Трио наемников, с другой стороны, были профессионалами в этой сфере. Они пронеслись по пещере, как стая саранчи, к большому удивлению Андерсона, который стоял, глядя на них сбоку. Между тем, Линк не очень помог, так как ему нужно было отдохнуть. Но когда все остальные были заняты поисками добычи, он тайком прокрался в темный зал под днищем пещеры, чтобы забрать черный кристалл из-под кучи гравия и положить его в свой кулон. Когда остальные заметили, что его нет, то решили, что он ушел осматривать стихийную куклу, поэтому не придали этому особого значения. Полчаса спустя все четверо собрались в первом зале логова синдиката, где нашли проклятую магическую печать. Люси начала считать и записывать все подряд. 1400 золотых монет, 38 стальных мечей, 30 комплектов новых кожаных доспехов, 3 бочки 50-летнего выдержанного вина, пара золотых статуэток. Предполагаемая общая стоимость должна составлять не менее 3500 золотых монет. Как и ожидалось, синдикат был намного богаче темного братства. 3500 золотых монет. Даже Андерсон не мог удержаться, чтобы не сглотнуть от благоговейного ужаса при виде огромного богатства перед глазами. Он был благородным рыцарем, жил в большом поместье и имел дополнительный доход от земли, которой владел, однако его годовой доход не превышал 150 золотых монет. Кто бы мог подумать, что преступная организация вроде синдиката будет обладать таким невообразимым богатством. Этот факт просто ошеломил его. Что за подлая шайка воров? Похоже, отныне я должен искать и очищать все новые логово воров. Рыцарь быстро превратился в хитрого лиса из-за непреодолимого соблазна. А теперь пришло время распределить добычу, и решать должен был Линк. Андерсон не возражал. Он видел и понимал, что Линк был ядром группы, и что им даже удалось победить злого демона под командованием Линка. Андерсон видел в молодом маге несравненного и грозного человека и был готов признать его решение. Нас пятеро и около 3500 золотых монет. Четверо из нас поделит между собой 2300 золотых монет. В общем, ты должен получить 1000 золотых монет из этой доли. Что касается оставшихся 200 золотых монет, то 50 из них должны быть переданы семье Якши в качестве его пенсии, а остальные должны быть разделены между ополчением. В конце концов, они тоже внесли свой вклад. Что думаешь, генерал? Андерсон лишился дара речи. 1000 золотых монет превзошла все его ожидания. Мужчина подумал о вкладе каждого из них. Линк был мозгом миссии, а Джекер был самым сильным воином, который сыграл огромную роль в победе над стихийной куклой, удерживая куклу и давая Андерсону прекрасную возможность нанести ей последний удар. Все, что он сделал, было одним простым движением, без всякого риска. Его уважение и положение королевского рыцаря не принесли миссии ни малейшей пользы. Как он мог быть полезным, когда Линк опирался на гораздо более возвышенную фигуру, такую как принцесса Энни? Он был бы доволен, если бы добычу поделили поровну, и каждый получил бы около 600 золотых.